Смысл его пребывания здесь окружающим, мягко говоря, был не вполне ясен. Судя по выражению его собственного лица, он и сам уже не мог уловить этого смысла. «Где ты купила такую красивую штуку?» — спросила Кама, все еще вертя в руках раскрытый зонт. «Он привез из города», — кивнула сестра, с мимолетной нежностью улыбнувшись мужу. Тот смущенно опустил голову. «Надо же!» — выдохнула Кама и, закусив губу, замерла с выражением вдохновенного любопытства. Словно на миг подглядела в щелочку жизни, ослепительную, вечную тайну любви. Если бы Кама знала, что через год у сестры родится девочка, а еще через год муж ее будет убит шальной пулей одного из двух повздоривших соседей, он пытался остановить их от крови. А еще через год ее сестра с унизительной для родственников мужа быстротой вот в этом же голубом платье избежит из дому к новому мужу. И родственники погибшего в знак возмездия за позорную быстроту прячут от нее детей, и она, осатанев от яростной тоски по детям, повесится в доме нового мужа, кстати, в этом же платье. Словно для того, чтобы в лучшем виде, представ перед Богом, умаслить и умолить ее за любовные помешательства и временное забвение детей. Но тут муж ее, новый, конечно, случайно вернувшись откуда-то, войдет в дом и, увидев ее висящей в петле, успеет перерезать шнур и спасти ее. И тогда соберется совет старейшин села, и они решат, что детей надо матери вернуть, и вернут детей. Если бы Кама знала. Но она ничего не знала, и только на миг, задумавшись о тайне любви, снова начала вертеть в руках праздничный зонт. — Кама, ты мне его сломаешь, — сказала сестра, и, протянув руку, взяла зонт. Кемальчик приподнял радостно заглубевшее лицо. Но тут сестра чем-то щелкнула, и зонт сжался, погас. Эсма положила его рядом с собой и стала расспрашивать у братьев о чегемских родственниках и делах большого дома. Разговор принял семейный характер, и гость, смущенно взглянув на Сандро, сказал: «Я, пожалуй, пойду к своим». «Ну ладно», — с неприятной легкостью согласился Сандро, хотя все же добавил: «А то бы подождал геологов и кутнули бы вместе». «Нет, я пойду», — сказал гость, вставая и думая про себя: «Да будь ты проклят со своими геологами!» «Ты купатый?» — вдруг спросил кемальчик, видя, что гость уходит, и как бы в последний раз пытаясь установить истину. Братья, сидевшие на траве, расхохотались, думая, что этот вопрос задан гостю в первый раз, а Каме было особенно смешно от того, что они так думают. «Что за глупости, кемальчик?» — строго спросила мать у сына. А гость, пожав плечами, почувствовал, что этот вопрос, прозвучавший из уст ребенка, сидящего на руках красивой женщины, почему-то особенно неприятен. Все встали на ноги в знак внимания к уходу гостя, который с самим поступком своего ухода несколько прояснился, хотя и не до конца. Гость, сопровождаемый Сандро, пошел к воротам. «Что это за человек?» — полюбопытствовали братья, когда Сандро вернулся и уселся на свое место. «Да так, пустой человечишка!» — махнул рукой Сандро, как бы досадуя о потерянном на него времени. «Даже о большом снеге толком не мог ничего рассказать». Мать вышла из кухни, снова неся в переднике кукурузу. На этот раз она сзывала своих кур, чтобы поймать одну из них и поджарить для гостей. Она рассыпала кукурузу у самых своих ног и когда сбежавшиеся куры стали клевать зерна, она, ловко пригнувшись, поймала одну из них, которая была на вид пожирней. «Мальчики, прирежьте мне ее!» — крикнула мать, обращаясь к сыновьям и придерживая за крылья квокчущую курицу. «Давай ты, Иса!» — сказали братья, подшучивая над его излишней, как они считали, сердобольностью.